Пророчество о четвертой Ху. Чен Сяосы, родом из Дзяньнани, с ранних лет отличался сообразительностью и литературными способностями, то есть из местности на границе провинции Сычуань и Ганьсу. Отец с матерью умерли рано, оставив семью бедную накрасно. То есть бедную, как только что родившийся ребенок. Дома не было ни одежды, ни еды, да и достать их не стало возможности. Чен попросился на службу в домашние писцы господину Ху серебряных террас, то есть принадлежавший к высшим чиновникам, заведовал всем делопроизводством, по поступающим из провинции докладам. Серебряные террасы было названием дворца, потом ворот внутри дворца и, наконец, как то принято в изысканном литературном китайском слоге, высшие чиновничьи инстанции, пребывающие в пределах дворца города. Ху попробовал как-то задать ему сочинение на литературную тему, чтобы испытать молодого человека, и пришел от него в большой восторг. «Ну, — воскликнул он, — этот юноша недолго будет беден. Можно, как говорится в классиках, его женить». Имеется в виду слова Конфуция, изречение об одном достойном юноше-ученике. У магната серебряных террас было трое сыновей и четыре дочери. Все они еще с пеленок были просватаны, видные семьи. Оставалась лишь младшая, четвертая дочь от наложницы, к тому же рано умершей. Девушка уже закалывала прическу, но просватана еще не была. И Ху посадил себе на шею Чена. Над ним смеялись, его порицали, считали, что это не более как сумасбродство слабоумного и дряхлого старца, но Ху не обращал на эти слова внимания. Наоборот, он велел отдать для Чена особое помещение, поселил его туда и очень щедро снабдил всем необходимым. Сыновья Ху считали ниже своего достоинства есть с ним вместе. Прислуга и мужская, и женская его поддразнивала. Студент молчок молчком и не думал равняться с ними или оспаривать их достоинства, а весь сосредоточился на своих занятиях, трудясь над книгой с самым полным усердием. Над ним глумились, издевались, но Чен сидел за книгой, не отрываясь от нее. Тогда эта публика хватала колокольчики и старалась его оглушить. Чен забирал книгу и уходил к жене в спальню, садился там и продолжал занятия. Когда четвертая еще не была просватана, какая-то духовидящая колдунья, которой было дано знать будущую судьбу человека, будет ли он знатен или ничтожен, осмотрела всех в доме Ху. Никому не сказав ничего лестного, и только когда подошла к ней четвертая, она промолвила следующее. «Вот это настоящий большой человек!» С тех пор, как приютила Чена, сестры четвертой так и назвали ее «большим человеком», дразня ее и высмеивая. А она держалась чинно и степенно, делая вид, что ничего не слышит и ничего не понимает. Мало-помалу дело дошло до того, что и прислуга вслед за господами стала ее звать так же. Надо сказать, что у четвертой была служанка, которую звали Гуер, созвучно с большим человеком. Ей от всего этого было сильно не по себе, и вот она как-то раз громко сказала. «Кто знает, скажите, почему бы моему барину и не стать вскоре знатным властителем?» Вторая сестра, услыхав это, зло ухмыльнулась. «Знай, — сказала она, — если Чен будет, как ты говоришь, знатным чиновным лицом, я выковырю себе зрачки». Гуер гневно обрушилась на нее. «Ну, знаете, — сказала она в ответ, — я боюсь, что когда это время настанет, вы не очень-то расстанетесь со своими зрачками». Тогда служанка второй по имени Чуньсян подхватила. «Если, — сказала она, — вторая барышня, как говорится, слово свое съест, я замещу ее зрачки своими». То есть не сдержит обещания. Гуер все больше и больше выходила из себя. Она хлопнула Чуньсян по руке и произнесла заклятие. «Ну и пусть же оба твои зрачка ослепнут!» Вторая сестра, рассердясь на эти оскорбительные слова, тут же ее ударила. Гуер закричала, подняла шум. Старая госпожа, узнав, в чем дело, но ничего между ними не решив, тихонько посмеивалась. Гуер бросилась с жалобой к четвертой. Та в это время сидела за ткацким станком. Не рассердилась и ничего не сказала, а продолжала ткать по-прежнему. Подошел день рождения старика Ху. Явились все зятья с подношениями, приличествующими празднику долговечности, которые наполнили собой весь двор. Старшая сноха высмеивала четвертую. «Ну, а от вас, господа, — говорила она, — какое будет подношение?» «К «Как же», — отвечала вторая сноха, — «они тащат на своих двоих плечах каждый порту». Четвертая отнеслась к этому совершенно спокойно, не выказав ни малейшего смущения и стыда. Семейные, видя, что она ведет себя словно какая-то идиотка, стали к ней относиться еще хуже, приставая к ней с глумлениями. И только одна Ли, любимая наложница старика Ху и мать третьей, относилась к ней с неизменным вниманием, сочувствовала ей и жалела ее. «Вот что, доченька», — говорила она третьей, — «четвертая наша снаружи-то простовата, а внутри умна. Свой ум она сама затемняет, нам не открывает. А эти девочки, сами того не замечая, у нее в руках, у нее в сетях. Да и то сказать, наш Чен, смотри, с утра до ночи с таким ревностным усердием сидит над своими занятиями. Неужели же он долго еще будет ниже людей? Ты не подражай их ошибкам, а будь с четвертой дружна, так-то будет правильней. Когда-нибудь приятно будет глядеть ей в глаза». После этого разговора каждый раз, как третья приезжала проведать родных, она оказывала четвертой исключительное внимание и спешила к ней с радостью. В этом году Чен, по протекции старика Ху, прошел в уездном училище, то есть на первых так называемых отроческих экзаменах. На следующий год приезжал инспектор по учебной части для проверки экзаменовавшихся, но старик Ху вдруг умер. Тогда Чен облегся в грубый траур, словно он был родной сын умершего и, конечно, не мог принять участие в экзаменах. То есть в одежду из некрашенного и небеленого холста. Когда, наконец, он отрешил себя, что называется, от рогожи и булыжника, то есть через 3 года прекратил свой суровый траур, то четвертая подарила ему денег и велела ему спешить, чтобы попасть в списки недобранных талантов. Добавочный список кандидатов, отправляемых на дальнейшие экзамены. «Слушай», — сказала она ему при этом внушительным тоном, — «ты долго здесь жил, и если не был оскорблен и прогнан, то только потому, что был жив старик-отец. Ну а теперь все 10 000 шансов говорят за то, что это больше не удастся. Вот если сможешь извергнуть и явить в слове свой дух, то вернешься и, может быть, найдешь здесь свой дом». Показать на экзамене все свое искусство литературного мастера. На прощание и госпожа Ли, и ее дочь третья одарили Чена самым щедрым образом, и он отправился в ограды. То есть на экзамен для получения 2-й степени Дзюйжэня. Теперь он довел до остроты мечту непременно добиться своей, так сказать, продажи, и весь ушел в думы. Этот странный образ заимствован из Шидзина, где жена жалуется мужу на него же самого. «Ты не можешь меня кормить. Наоборот, меня считаешь своим врагом. Даже отвергаешь мою добродетель. Товару моему не даешь идти в продажу. Таким образом, продать значит дать практическое применение своим способностям». Через некоторое время вывесили списки, и Чен увидел, что он вычеркнут окончательно. Все его упования таким образом повернули в сторону. Дух сжался, селся. Ехать обратно к себе было неприятно. К счастью, в мошне у него было сравнительно еще обильно. Он забрал все, что в ней осталось, и поехал в столицу. В это время большинство его родственников по жене занимало в столице разные посты. Чен, боясь их издевательств и злословия, изменил свое прежнее имя. Принял вымышленное место рождения и стал искать способа укрыться куда-нибудь в знатный дом. Его заметил и оценил по достоинству магнат орхидеевых террас Ли из Дунхая. Цензор. Точно так же, как серебряная терраса. Орхидеевая терраса означала первоначальную дворцовую башню с воротами, около которой помещался приказ цензорского контроля. Затем это стало литературным обозначением цензора. Он взял его к себе в домашнюю канцелярию, дал ему, как говорится, на масло и огонь. То есть на расходы по содержанию кабинета и учителей. Внес за него, что полагалось, и заставил держать шуньтяньские экзамены на Дзюйжэня. Шуньтяньские экзамены. Пекинские. Пекин, Бэйдзин, означает «северная столица», собственное же имя области Шуньтяньфу, область, где царствует в послушании небу государь. Чен победил на всех испытаниях, на одном за другим, и получил звание и должность кандидата академии. То есть одного из наиболее успешно прошедших на экзамене, с которым занимались отдельно академики литературы для подготовки из них ближайших своих сотрудников. Тогда он рассказал о себе все по-настоящему. Ли дал ему в долг 1000 лан и немедленно отправил одного из своих служащих в Дзяньнань, то есть на родину Чана, с поручением оборудовать дела по устройству его дома. В это время старший Ху, обеднев по смерти отца, продавал свои лучшие дома и, посланный от Ли, их купил. Когда все было сделано, он послал за 4-й экипаж, запряженный лошадьми. А надо сказать, что перед этим произошло следующее. Когда Чен выдержал экзамены, об этом сообщил в дом Ху почтовый курьер. Семье Ху это было противно слышать. Затем они рассмотрели внимательно имя и прозвание выдержавшего. Оказалось, не подходит. Как известно, Чен шел на экзамены под вымышленным именем. Тогда закричали на гонца и выгнали его вон. Как-то затем заканчивали свадебные сговоры третьего Ху, и в гостиную явилась вся родня праздновать прибытие невесты. Были здесь все тетки и сестры, кроме лишь одной четвертой, которая не удостоилась от старшей снохи приглашения. Вдруг в это время влетает какой-то человек и подает для четвертой письмо от Чена. Братья вскрыли, взглянули, посмотрели друг на друга и, что называется, потеряли цвет лица. Все бывшие на перу гости попросили разрешения представиться четвертой, но сестры ее мялись в нерешительности, боясь, что она из злости к ним не придет. Однако через короткое время она впорхнула в зал, который сейчас же наполнился шумом голосов, поздравлявших ее, ухаживавших, спрашивавших о здоровье, самочувствии. Если уши и слушали кого-нибудь, то только четвертую. Если глаза глядели на кого, то только на четвертую. Если рот что-либо о ком говорил, то только о четвертой. Ли она оставалась по-прежнему сосредоточена серьезной. Тогда публика, видя, что в ней нет укоров одним и похвалы другим, понемногу начала успокаиваться. Выхватывали друг у друга чарки и наливали четвертый, пировали, смеялись. Вдруг за дверями раздались отчаянные стоны и рыдания. В недоумении бросились спрашивать, в чем дело. И тут же увидели Чунсян, которая опрометью вбежала в зал с лицом в сплошной крови. Ей задавали вопросы, она не отвечала и только плакала. Вторая прикрикнула на нее, и, наконец, она сказала сквозь рыдания: «Гуер пристает ко мне, требует моих глаз. Если б я не вырвалась от нее, она бы мне их, наверное, выковырила». Вторую охватил великий стыд. Выступил пот и с белилами тек по щекам. Четвертая приняла вид полного безразличия. Все в зале сидели в оцепенении, не проронив ни слова. Наконец гости стали прощаться. Четвертая нарядилась, сделала поклон только одной госпоже Ли и третьей, вышла за ворота, села в экипаж и удалилась. Теперь только всем стало ясно, что покупатель только что проданных угодий и домов никто иной, как Чен. Когда четвертая прибыла в имение, то обнаружила там большие недохватки в разных вещах. Старуха, вдова и братья старались одарить ее служанками, слугами, вещами, посудой, но четвертая не приняла ничего. Только когда госпожа Ли ей подарила служанку, то от нее она приняла. Не прошло и нескольких дней, как вернулся домой Чен. Поехал взглянуть на могилу. Кони, экипажи, свита следовали за ним тучей. Чен явился в дом тестя, сделал церемонное поклонение перед гробом и сразу же пришел с визитом к госпоже Ли. Только что сыновья покойного нарядились в парадные шапки и парадное платье, как он уже сел в экипаж и уехал. Дело в том, что когда умер старик Ху, наследники целыми днями спорили из-за денег и имения, на гроб они внимания не обращали. И вот прошло несколько лет, а место упокоения души усопшего протекло, разрушилось, превратив мало-помалу, как говорит поэт, парадную комнату в дикий горный пустырь. Китайский гроб в зажиточной семье делался с особой заботливостью и в конце концов заливался знаменитым китайским лаком, который не пропускал никаких газов. Конечно, и это состояние гроба требовало постоянной заботливости. Чен, посмотрев на это, опечалился. Советоваться с этими господами он не стал, а сам назначил твердый срок и устроил похороны, исполнив все, что требовалось обрядом и уставом. Таким образом, в день выноса гроба за ним ехали непрерывную ленты, парадные шапки, то есть ехали верхом, и экипажные пологи. Китайская старомодная телега, кузов которой накрывался синим холстом. В селении все восхищенно вздыхали. Прошло 10 с чем-то лет. Чен продвигался вперед в беспорочной службе, блистая карьерой. Когда у его односельчан случалась беда и трудное положение, он не оставлял их без того, чтобы приложить все усилия и помочь им. Случилось, что Ху II был схвачен и заключен по обвинению в человекоубийстве. Как раз в это время областным прокурором был товарищ Чена по экзаменам. Это был человек принципов и необыкновенно суровой дисциплины. Старший брат Ху просил у тестя цензора Вана письма в защиту арестованного, но никакого ответа на это письмо не последовало. Ху серьезно испугался и решил было идти к младшей сестре просить, но, конечно, сам чувствовал, что на это у него нет лица. Тогда он поехал к ней с письмом от госпожи Ли. Приехав в столицу, он не решился пойти к сестре прямо в дом, а явился к ней, улучив момент, когда Чен поехал во дворец. Он рассчитывал на то, что четвертая вспомнит свой долг перед ногами и руками одного тела и забудет о своей обиде от неприязненных взглядов былого. Руки-ноги – символ братского единения с одним телом семьи. Привратник пропустил, доложил, вышла старая знакомая нянька, проводила в зал, накрыла стол, поставила вина и закусок, все, однако, кое-как наспех и небрежно. Когда он поел, вышла к нему четвертая с приветливым ясным лицом. «Старший братец», — сказала она, — «вы ли это, у которого дома столько спешных дел? Как-то вы удосужились подарить нас своим взглядом, завернуть к нам за десятки тысяч ли?» Старший повалился всеми пятью конечностями ей в ноги и с плачем рассказал, зачем приехал. То есть руками, ногами, головой. Четвертая подняла его, засмеялась. «Старший брат», — сказала она, — «вы ведь настоящий мужчина, что же в самом деле заставляет вас пускаться на такие вещи? Я женщина, так и то, где видано, чтобы я перед кем-либо распускала нюня?» Тогда старший вынул письмо госпожи Ли. «Послушайте», — продолжала четвертая, — «у всех моих старших братьев жены, ну прямо феи-небожительницы. Пусть попросят каждое своего отца там или брата, вот дело и сладится». «К чему было вам таскаться сюда, в этакую даль?» Старшему нечего было сказать. Он только упрашивал и умолял. Четвертая нахмурилась. «Ах, вот как!» — сказала она. «Я-то думала, что вы притащились сюда, чтобы проведать сестру. А оказывается, не к ней, а к знатной даме за помощью в большом уголовном деле!» Взмахнула рукавом и быстро прошла в свои покои. Старший Ху вышел в большом смущении, весь объятый стыдом и гневом. Приехал домой и все рассказал, как было. Тогда и старшие, и младшие стали поносить четвертую на все лады. Даже госпожа Ли и та сказала, что она жестокая. Через несколько дней второй был отпущен домой с миром. Все были страшно рады и принялись смеяться над четвертой, которая, будучи здесь ни при чем, совершенно денапрасно снискала себе от них злость и хулу. И как раз в это время доложили, что четвертая прислала гонца, который хочет видеть госпожу Ли. Ввели гонца. Он выложил золото, серебро и другие деньги, сказав при этом так. «Моя госпожа отправила меня в торопях. Все из-за дела второго господина и не успела даже ничего черкнуть в ответ на ваше к ней письмо. Вместо письма она позволяет себе прислать вам эти скромные подношения». Тогда только все присутствовавшие поняли, что своим возвращением в дом второй был обязан именно силе и влиянию Чена. Впоследствии дом третий стал беднеть. Чен одарил ее с редкой щедростью. У нее не было сына. Он принял ее к себе и чтил как родную мать.